Часть вторая. Наказание. Глава шестая. Возвращение. Первое. После похорон Кристины для Артема настало жуткое время. Время бесконечно долгого ожидания. Теперь каждый новый день был до боли похож на предыдущий, словно в старом фильме про Сурка. Первую неделю они с Дашей проживали по одному и тому же сценарию. Просыпались, завтракали, играли, выходили гулять, обедали, смотрели телевизор, спали, опять гуляли, ужинали, мылись и ложились спать. Если днем Артем не мог уснуть вместе с дочерью, он просто лежал в кровати и тупо смотрел в потолок, думая о смысле жизни и ее скоротечности. Артем понимал, что надо работать, и даже пару раз садился за компьютер. Но экран перед ним так и оставался выключенным. Готовить теперь было некому. За исключением простенького завтрака, чего-нибудь толкового он сварганить не мог. Поэтому почти всегда заказывал доставку, по крайней мере для Даши. Если же Артем все-таки заморачивался с обедом, то готовка отвлекала его от переживаний, которые с каждым днем лишь усиливались. В Дубраве проживало не так уж много семей, с кем были знакомы Абрамовы. К сожалению, скрыть смерть Кристины в поселке было невозможно. До большинства соседей быстро дошли слухи, и те немногие, кто знал Артема лично, при встрече выражали соболезнования. Прогулки с Дашей и Линдой на свежем воздухе немного приводили в чувство, но тоска по любимой супруге била в самое сердце. Артем с печалью наблюдал, как дочка играет на детской площадке, и понимал: былое уже не вернуть. Надежда на чудо постепенно угасала. Линда тоже скучала, она часто скулила по ночам. И Артем, страдая от бессонницы, выходил во двор и подолгу гладил собаку, пытаясь успокоить не только ее, но и себя. С Ириной Сергеевной пришлось распрощаться. Причем самым постыдным и неуважительным образом. Когда Артем забирал у нее Дашу после похорон, он предупредил, что в ближайшие дни они уедут в другой город, скорее всего в Москву, где он будет работать над новым проектом. Это была необходимая ложь. Ложь во благо на случай, если Кристина все же вернется. Женщина была опечалена, но пожелала им обоим удачи. По вечерам Артем напивался. Не сильно, однако достаточно для того, чтобы ненадолго унять дрожь в руках и заглушить угрызение совести. Иногда он пил для того, чтобы просто уснуть. Теперь бессонница стала его постоянным спутником. Все то время, когда Артем безнадежно пытался ее побороть, его доканывало одиночество и ощущение безвозвратной потери. Время от времени эти два чувства сменялись другим, менее осязаемым, но не менее реальным — страхом. Именно из-за него в один из таких вечеров, примерно через неделю после похорон, Артем понял, что нужно двигаться дальше и начинать работать. Хотя бы для того, чтобы побороть отчаяние. Тогда он принялся искать новую няню для дочери. Второе. С Викой они встретились в той же пиццерии, где Артем был с Кристиной год назад, перед абортом. До переезда в загородный дом они посещали это заведение чуть ли не каждую неделю. С прошлого лета ничего не поменялось. Пицца сохранила тот же вкус. Детская комната, совершенно не интересовавшая их в юности, осталась на прежнем месте. Артем выбрал столик возле бассейна с пластиковыми шариками, где играла Даша. Время от времени он поглядывал на дочь через защитную сетку, отделявшую игровую площадку от столиков. Напротив него сидела девушка с длинными черными волосами, пирсингом в носу, вызывающей ярким макияжем и черным маникюром. «Так вы говорите, вы студентка?» «Да, в педагогическом учусь». «На кого, если не секрет?» «На психолога». «Как интересно». Артема сразу смутил внешний вид потенциальной няни. Девушка была похожа на представительницу какой-то субкультуры. Вряд ли он мог доверить ей Дашу. Однако, раз уж встретились, пообщаться стоило. Хотя бы для того, чтобы разбавить серые и мрачные будни. «У вас есть опыт работы с детьми?» Вика даже не пыталась произвести хорошее впечатление. Она вела себя так, будто общалась со старым другом. Без стеснения ела пиццу руками и запивала колой. Наверное, если бы Артем заранее сообщил, где живет, что из себя представляет и сколько зарабатывает, она изменила бы поведение. Но пока он не узнал ее получше, стоило скрыть и доход, и положение, дабы увидеть истинный облик. «О, опыта у меня хоть отбавляй. Мама подарила мне сестренку, когда я еще в школе училась. Я и памперсы ей меняла, и попу мыла. Сидела с ней вечно, пока мои сверстники отрывались. Артем всегда мечтал о брате или сестричке, но родители и не думали сделать ему такой подарок, так как точно не потянули бы двоих детей». «Что ж, а как же вы собираетесь совмещать работу няней и учебу? Я довольно занятой человек, и ваша помощь может понадобиться мне в любой момент». Вика улыбнулась, и Артем отметил, что она симпатичная. «Пусть это вас не беспокоит. Я на вечерке, мне проще. Да и вообще...» Девушка пожала плечами. «У меня завкафедрой старый друг матери. Прикроет, если какие проблемы». Да, Артем явно поспешно согласился с ней встретиться. Но на то были свои причины. Он не мог обратиться в агентство, через которое нашел Ирину Сергеевну. Слишком большой риск, мог случиться такой конфуз, что и представить страшно. В этом плане Вика, чье объявление высветилось далеко не на первой странице поисковика, ценная находка. Она из небольшого городка на окраине Пензенской области. Вряд ли среди ее знакомых был кто-то, кто знал семью Абрамовых. Из преимуществ у новой няни имелся личный Матисс. Значит, в Дубраву она могла приехать в любое время, когда Артему понадобится. Также за дополнительную плату, как было указано в резюме, девушка согласна готовить и делать небольшую уборку квартиры. Артем предположил, что и дома тоже. «То есть учеба для вас как бы второстепенная, я правильно понял?» Вика поправила волосы, оттянула вниз черную кожаную курточку и ответила. «Нет, но работа с детьми и их родителями может помочь в моей будущей профессии. По крайней мере, мне так кажется. Вы так не думаете?» Артем сомневался в этом. Однако вслух сказал другое. «В резюме указано, что вы готовы на уборку квартиры и готовку, это правда?» Вика посмотрела на Артема так, будто хотела засмеяться. «На поверхностную уборку. То есть пыль там протереть и все такое, но точно не туалеты драить. А готовка — это мое. Меня мама всему научила. Я не городская девочка». «А по вам и не скажешь», — автоматически вырвалось у Артема. «По вам тоже. Ну, я имела в виду, что эти услуги стоят дорого, не каждый потянет». Артем поразился такой наглости и уже собирался с ней распрощаться, как к столу подошла девушка, что присматривала за детьми в детской комнате. Рядом с ней стояла заплаканная Даша. Он и не заметил, как малышка улизнула из бассейна с шарами. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Артем. «Простите, она играла с другими детьми, и один из них случайно ударил ее локтем». Даша потянулась к папе, и тот посадил ее к себе на колени. «Иди ко мне, солнышко, я тебе сейчас покажу фокус», — послышался успокаивающий женский голосок с другой стороны стола. Артем испытал дежавю. Обычно таким тоном говорила Кристина. Неожиданно Вика встала со своего места, подошла к Даше и присела рядом на корточки. Ребенок чуть поутих и с любопытством наблюдал за незнакомой тетей. «Какой фокус?» — спросила Даша заинтересованно. «А вот такой». Девушка показала свои ладони, потом сцепила их в замок, покрутила прямо перед носом у девочки и расцепила. В руке у Вики появился киндер-сюрприз, который она протянула малышке. «Ух ты!» Артем и сам был поражен. «Как тебя зовут, солнышко?» — спросила девушка. «Даша». «А меня Вика. Будем дружить. А ты покажешь еще фокус?» «В другой раз. И если только твой папа не будет против». Она выжидающе посмотрела на Артема. Тот замер, вглядываясь в карие глаза. Теперь в них было нечто, что он не разглядел ранее. Очень похожее на доброту, скрытую за отталкивающим образом, который она создала. Вика вернулась на свое место. «Неужели она ей понравилась?» — задался вопросом Артем, глядя на Дашу. На время он забыл о том, что еще минуту назад хотел распрощаться с потенциальной няней. «Ладно», — заявил он после продолжительного молчания. «Видимо, с детьми вы ладить умеете, но у меня высокие требования». Артем перечислил все, что должна делать и уметь девушка, если он наймет ее на работу. Затем пояснил, чего она делать не должна ни при каких обстоятельствах. И то, и другое Вика терпеливо выслушала, а когда хотела возразить, что подобные требования Артему не по карману, он озвучил сумму, которую будет платить за час ее времени. У девушки чуть не отвалилась челюсть. «Когда начинать?» — спросила она с энтузиазмом. «С завтрашнего дня начнется испытательный срок. Если в течение месяца вы не разочаруете меня, а я вас, продолжим сотрудничество». «О, поверьте, я вас не разочарую». Когда они выходили из пиццерии, Артем задал Вике последний вопрос. «И еще, Вика, прежде чем я доверю вам свою дочь, проясните, пожалуйста, вы всегда таскаете с собой киндер-сюрпризы?» Девушка искренне рассмеялась, и Артему это понравилось. Он всегда считал чувство юмора одним из важнейших качеств в общении с людьми. «Нет, конечно. Но я же шла на собеседование», — она подмигнула. Артем улыбнулся. Впервые после смерти Кристины. «У меня тоже вопрос, можно?» «Конечно». «А где ее мама?» Артем замялся. Ему почему-то и в голову не приходило, что она может спросить об этом. «Ситуацию спасла Даша». «Моя мама уехала, но скоро вернется, правда, папа?» Артем посмотрел на дочь. «Правда, моя хорошая. Обязательно вернется». Третье. Та ночь была особенно тихой. Луна спряталась за облаками, будто не желала освещать пустынные улицы Дубравы. Артем сидел в кабинете и, как обычно, потягивал виски. От света уличных фонарей на полу расползались причудливые тени. Было тепло и безмятежно, словно мир вокруг остановился, а люди, его населявшие, разом исчезли. Артем посмотрел в приоткрытое окно. Сложно сказать, что он там искал. Изредка, сквозь щель для проветривания, слышалось слабое дуновение ветра. Вдруг, где-то внизу на улице, послышался металлический лязг цепи. Видимо, Линде не спалось. Может, она тоже, как ее хозяин, думала о Кристине? Нелогично. Вряд ли собака способна мыслить как человек. С другой стороны, она всегда чувствовала его настроение. Звонок домофона, раздавшийся в тишине, заставил Артема дернуться, словно от удара током. Будь он лет на 20 старше, наверняка скоропостижно скончался бы от инфаркта. Чуть не выронив стакан, Артем быстро повалил его на стол и выбежал из кабинета. Он проскользнул в спальню и проверил, не проснулась ли дочь. Даша безмятежно спала в кроватке. Вздохнув с облегчением, Артем закрыл дверь в комнату, вернулся в кабинет и, по-прежнему оставаясь в темноте, глянул в окно. Глухой забор закрывал обзор. Камеры Артем так и не установил, посчитав, что в охраняемом поселке они ни к чему. Кто же мог подумать, что в 3 часа ночи к нему заявятся незваные гости? Вновь лязг цепи, более протяжный. Линда активизировалась. Странно. Похоже, собака что-то учуяла, однако голоса не подавала. Артем прошел к металлическому сейфу, врезанному в стену. Набрал на электронном замке нужную комбинацию и открыл дверцу. Внутри лежало разобранное двухзарядное ружье, которое он когда-то брал на охоту вместе с отцом. Сперва Артем хотел взять его, зарядить и ринуться на улицу, но вовремя одумался. Если он пойдет с ружьем, добром дело не кончится. Конечно, опытные охотники не промахиваются. Но он был на взводе, выпивший. А за калиткой мог оказаться кто угодно, включая соседей, у которых случилась какая-нибудь беда. Если в таком месте, как Дубрава, узнают про ночную пальбу из ружья, Артему достанется не только от местных жителей, но и, что вполне возможно, от правоохранительных органов. В преддверии возвращения Кристины, уже гораздо слабее ожидаемого, Артем такого позволить не мог. Он закрыл сейф и подошел к стене, на которой рядом с двумя мечами висела бейсбольная бита. Некоторые друзья делали ему странные подарки. И если в мечах ручной ковки еще просматривался какой-то символический смысл, то в обычной деревянной бите точно нет. С другой стороны, времена нынче опасные, простое средство самообороны не помешает. Сейчас он как никогда был рад, что не забросил ее куда подальше. Артем покинул кабинет и медленно спустился по лестнице. Вряд ли кто-то проник в дом при включенной сигнализации, вероятность была крайне мала, но это нисколько не успокаивало. Оказавшись посредине освещенной гостиной, Артем остановился. Он ожидал нового звонка, но его не было. Зато Линда, судя по шуму со двора, металась вдоль забора и не могла найти себе места. Однако она по-прежнему не лаяла, что только сильнее нервировало. Артему стало не по себе. Подобная ситуация произошла впервые с тех пор, как он поселился в Дубраве. И все же Чивас отлично справлялся не только с депрессией, но и со страхом. Под алкоголем Артему казалось, что на все 100 готов дать отпор. Он посмотрел на маленький экран домофона, где черно-белое изображение показывало лишь пустующую улицу. Снял трубку и спросил. «Кто?» Тишина. Артем повесил трубку, подождал очередного звонка, но его не последовало. Наконец, собравшись с духом, он включил свет во дворе, высунулся из дома и огляделся. «Кто там?» — крикнул он, прикрываясь дверью, словно щитом. Никто не ответил, не подал голос. Идти дальше Артем не решился. Собака, увидев хозяина, лишь на мгновение замерла, а потом снова забегала. Туда-сюда, туда-сюда. Она крутилась, словно нервный студент перед экзаменом. «Что с тобой, Линда? Там есть кто-нибудь?» Линда будто его не слышала, хотя всегда отзывалась на голос хозяина. Артем всерьез забеспокоился. Видимо, виски оказалось мало. Неизвестно, сколько еще бы он мялся в дверном проеме, если бы о калитку не ударили. Кто-то снаружи бахнул по ней достаточно сильно, и звук эхом прокатился по двору. Собака тут же, поджав хвост, ускользнула в будку, а Артем инстинктивно сжал биту. «Кто там? Отзовись! Я ментов вызову!» «Надо бы позвонить охране для начала», — подумал он. Но внутренний голос подсказывал, что этого делать не стоит. Если бы он не ждал Кристину, наверняка так бы и поступил. Однако Артем ждал, очень ждал. И хотя надежда таяла подобно апрельскому льду, он все равно молился о том, чтобы однажды она появилась на пороге их дома. За калиткой послышался какой-то глухой звук, что-то вроде шороха. Стоило вернуться за ружьем, но Артем так и не решился. Сбитый наготове он распахнул дверь и медленно пошел вперед. Трижды про себя воздал слова благодарности строителям за качественное крыльцо. Ни одна доска не скрипнула. Спустившись, Артем замер и посмотрел на Линду. Собака виновато выглядывала из будки. «Ну, блин, и защитница!» «Я позвонил охране! Через 5 минут они будут здесь!» Артем озвучил предупреждение, но таким голосом, что и сам бы себе не поверил. Тем не менее, если это грабители, странные грабители, которые звонят в дверь, такое заявление должно их как минимум насторожить. А если пришли соседи, давно бы отозвались. Держась от калитки на некотором расстоянии, Артем прислушался. Никаких звуков с той стороны не последовало. Тогда он, аккуратно протянув руку, набрал код на электронном замке, опустил ручку вниз, а когда калитка лишь чуть отворилась, тут же попятился. В этот момент Бита и Артем были одним целым. Казалось, он не просто держит средства самообороны, а буквально родился с этой палкой в руках. Вторжение извне не произошло. Никаких попыток к нападению. Еще немного помедлив, Артем резко дернул калитку на себя, и когда она распахнулась, его глазам предстало женское тело, ничком лежащее на каменной дорожке. 4. Артем позабыл обо всем на свете. Он сразу понял, чье тело лежит на асфальте. Откинув биту, опустился на колени рядом с девушкой и развернул ее голову лицом к себе. Кристина! Пусть грязная, босая и наряженная не весть в какие тряпки. Ее лицо и руки были покрыты царапинами, а ноги сильно кровоточили, но вне всяких сомнений перед Артемом лежала она, его жена. Она больше не выглядела как мешок с костями. Это была та самая полная жизни Крис, которую он знал. Кем бы ни был художник, он сотворил нечто неподвластное человеческому разуму. Вот она, едва заметная ямочка на подбородке, те же пухлые щечки и даже волосы, белые, длинные, которые он обожал окунаться лицом, вдыхая любимый аромат. «Господи, Господи, Боже, спасибо тебе за все!» Впервые за очень долгое время Артем испытал чувство радости, а не горя. Он обнял супругу и принялся безудержно целовать, не обращая внимания ни на грязь, ни на запах, исходящий от ее тела. Все в этом мире отошло на второй план, и лишь одна мысль крутилась в голове. Она вернулась. Когда эйфория поутихла, Артем взял себя в руки и посмотрел на ситуацию трезвым взглядом. Девушка лежала без сознания, значит, ей требовалась медицинская помощь. Артем хотел было вызвать скорую, как вдруг неожиданно понял — нельзя. Конечно, нельзя. Он же не мог им заявить, что его жена восстала из мертвых, выбралась из могилы и на своих двоих добралась до дома. Не мог. Значит, придется действовать самому. Проверив пульс, вполне постоянный и различимый, Артем аккуратно поднял тело с дорожки и огляделся по сторонам, не наблюдает ли кто за ними. Захлопнув калитку, он быстрым шагом направился в дом. Справа еле слышно заскулила собака, она по-прежнему скрывалась в будке. «Линда, наша Кристина вернулась!» Артем занес жену в гостиную и положил на диван. Наверняка сейчас лучшее лечение для Кристины — полноценный отдых. Ведь она преодолела большой путь, причем сделала это, судя по ранам на ногах, пешком. Или ее доставили. Сейчас и не разберешь. Артем еще раз все взвесил. В первую очередь предстояло промыть и обработать раны. Он хотел переложить Кристину в ванну, но, учитывая ее состояние, передумал. Включив свет в гостиной, побежал в спальню и достал из комода чистые полотенца. Потом метнулся в ванную комнату, выудил из домашней аптечки бинты, вату и йод, достал тазик и, сполоснув его, набрал теплой воды. Вернувшись к супруге, Артем смочил одно из полотенец и принялся за дело. Грязь отмывалась тяжело, пришлось несколько раз менять воду. Когда же, наконец, кожа более или менее очистилась, он принялся обрабатывать ссадины. Руки почти не пострадали, лицо украшало лишь пара царапин, которые он обработал хлоргексидином. А вот с ногами пришлось повозиться. Стопы и икры выглядели ужасно, им досталось больше всего, но раны были не свежие, кровь на них запеклась. Артем трудился без устали, подгоняемый единственным желанием — позаботиться о человеке, которого он любит всем сердцем и ни за что больше не потеряет. Когда он закончил, за окном уже начало светать. Скоро должна проснуться Даша. Мысль о дочери подействовала на Артема подобно стимулятору. Он сел на пол рядом с диваном и задумался. Теперь, когда первоначальная эйфория утихла, голова прояснилась. Артем посмотрел на жену более осмысленно. Плевать, каким образом художнику удалось вернуть ее к жизни, но несколько фактов принять во внимание все же стоило. Во-первых, Кристина пролежала в земле почти 3 недели. Во-вторых, проделала длинный путь от кладбища до Дубравы, а это по меньшей мере 20 км, если идти по прямой. Как она добиралась, кто ее видел? Неясно. Но шла она, скорее всего, пешком. Заметили ли ее охранники поселка? Если да, почему пропустили? Потому что узнали? Тогда почему не позвонили Артему? Неужели никого не смутил ее внешний вид? Слухи ползли быстро. Все в Дубраве прослышали, что Кристина скончалась. К тому же ее тело вывозили отсюда на катафалке, не запомнить которой охранники не могли. Уйма вопросов и ни одного ответа. Черт бы с ними со всеми. Артем сможет скрыть правду. По-хорошему, следовало сменить место жительства немедленно, но он не собирался. Пусть Кристина побудет дома, он никуда ее не выпустит. Дом стоит на окраине, прямо возле леса, так что у него получится. Поживут несколько месяцев здесь, а там в дальнейшем начнут новую жизнь. Вика с Кристиной не знакома, а ее смерти не знает. Даша толком ничего не поняла. Не зря Артем не пустил ее на похороны. Его обещание, что мама вернется, исполнится для дочки уже сегодня. И наверняка она будет на 7-м небе от счастья. Естественно, пару месяцев стоит приглядывать за Кристиной. Найти людей, которые сделают ей другой паспорт, а уж потом можно и переехать. С продажей дома проблем точно не возникнет, желающих поселиться в Дубраве предостаточно. Вместе они выберут себе новый город, где не будет ни друзей, ни знакомых. Все это хорошо, но есть и более приземленные вещи. Нужно выходить Кристину и расспросить, что она помнит и помнит ли вообще. Аккуратно оценить ее психическое состояние. Артем даже не представлял, что она пережила за гранью жизни. Хотелось погуглить, узнать о похожих случаях, да вот только ничего подобного ни с кем наверняка не происходило. А если и были такие люди, как Кристина, они наверняка не афишировали возвращение из мертвых. Обо всем этом Артем раздумывал, сидя на полу возле дивана и держа Кристину за руку. Кожа была немного холодной и грубоватой, но как же приятно вновь касаться ее. Когда приступ блаженства прошел, Артем встал и осмотрел ее тело еще раз. Только теперь он ощутил запах, который исходил от Кристины. Неприятный, незнакомый, странный. «Слава богу, хоть не трупный», — подумал он и сам испугался подобной мысли. Стоило как следует помыть Кристину, но он решил дождаться, когда та проснется. Артем аккуратно поднял супругу и понес в гостевую, избегая по пути всех возможных препятствий, чтобы не навредить своему сокровищу. В этой комнате обычно оставалась мама, когда приезжала с ночевкой. Можно даже сказать, что это была ее комната. Положив Кристину на кровать, он накрыл ее пледом. Так много хотелось выяснить. Не представляя, чем заняться дальше, Артем лег рядом и, повернувшись к Кристине лицом, просто смотрел на безмятежно спящую девушку. Он не хотел оставлять ее одну, словно боялся, что та исчезнет. Второй потери он просто не переживет. Вскоре Артем почувствовал, что проваливается в сон. Он поставил будильник на 7:30, надеясь немного прибраться до пробуждения дочери. Спать оставалось всего-то пару часов. 5. Когда зазвенел противный будильник, Артем едва смог открыть глаза. Сказывалась бессонница прошедших недель. Первое, в чем он захотел убедиться, на месте ли Кристина. И как только увидел супругу, лежащую рядом, расслабленно выдохнул. «Теперь все будет хорошо», — подумал Артем, и эта оптимистичная мысль помогла ему встать. Поправив съехавший плед, Артем укрыл супругу и вышел из комнаты. Дома было довольно прохладно. За окном на небе сгущались тучи, предвещавшие дождь. Да и пусть льет. Сегодня мне точно никуда не надо. Артем взглянул на диван в гостиной. Вокруг царил хаос. Прежде чем заняться уборкой, отправился наверх проверить Дашу. Девочка еще спала. Вернувшись в гостиную, Артем снял с дивана покрывало и закинул в корзину для грязного белья. Затем собрал разбросанную по полу вату, пустой флакон из-под хлоргексидина и безнадежно грязное полотенце, после чего выкинул все в мусорное ведро. Быстренько протерев пол, Артем со спокойной душой включил кофемашину. Сварив кофе, он с кружкой в руках проведал Кристину и после вышел на крыльцо, где с наслаждением закурил Айкос. Из будки показалась Линда. Она радовалась хозяину, но жалобно скулила, напоминая о том, что ей необходимо справить нужду. «Прости, Линда», — улыбнулся Артем. «Совсем забыл про тебя. Сейчас». Он отстегнул собаку, после чего та пулей скрылась за домом. В Дубраве не очень жаловали людей, выгуливающих собак на территории поселка. Хотя практически в каждом доме имелась та или иная живность. По общей договоренности, те, кто выводил домашних питомцев за пределы двора, должны были или убирать за ними сами, или выводить на пустырь за поселком. Артем обычно так и делал, но в это утро не мог уйти далеко. Поэтому пустил Линду побегать по двору. Прохладный свежий воздух, чашка кофе и пара стиков вкупе с мистическим... Нет, чудесным возвращением жены сделали свое дело. Артем почувствовал себя живым, словно воскрес вместе с Кристиной. Осталось только внушить дочке, что мама уезжала туда, где ее вылечили чудо-средством, и теперь все у них будет как раньше. Артем оставил Линду гулять, а сам вернулся в дом. Поднявшись к дочке, он сел рядом с ее детской кроваткой. Малютка только открыла глазки и сонно улыбалась. «Привет», — сказал Артем. «Доброе утро», — ответила девочка. Артем взял Дашу на руки, и она засмеялась с довольным видом, обнимая его за шею. «Солнышко, у меня для тебя сюрприз. Хочешь знать, какой?» Девочка потупила взгляд и спросила. «Сюрприз — это киндер?» Артем засмеялся. «Засмеялся!» «Пойдем со мной. Ты, главное, не пугайся. У меня для тебя радостная новость». Артем спустился по лестнице с Дашей на руках и подошел к гостевой, где спала Кристина. «Готова?» Даша кивнула. Тогда он тихонько открыл дверь и указал дочери на кровать. Девочка сначала не поняла, но потом увидела лежащую в постели девушку. Она слезла с рук отца, подошла ближе к кровати и посмотрела в лицо матери. Артем не отходил от нее. «Мама!» «Тихо!» Тут же поспешил успокоить дочь Артем. Он не мог сдержать улыбки. «Не разбуди ее». Даша не отрывала взгляда от матери. В глазах у нее застыли безумная радость и непонимание. «Мамочка просто очень устала с дороги. Ей надо отдохнуть». «Папа, она грязная». «Да», — согласился Артем. «Когда проснется, она помоется и приведет себя в порядок». Даша еще какое-то время постояла возле кровати, но подойти так и не решилась. Затем она вернулась к отцу и спросила. «Папа, ну как мама вернулась? Няня говорила, что она умрет». «Что ты, доченька?» «Я говорил, что она уехала. Вот ведь надо». Ирина Сергеевна все же заводила с ней этот разговор. И почему Даша промолчала? Нельзя сказать, что Артем не ожидал подобных вопросов. Тем не менее, все равно не был к ним готов. «Понимаешь, нашей маме просто было очень плохо». «Господи», — подумал Артем, — «хорошо, что ей всего 3 года. Я нашел очень хорошего врача, который смог ей помочь». «Лучше того дяди в больнице». «Угу», — сказал Артем, понимая, кого имеет в виду дочь. «Гораздо лучше». Даша о чем-то задумалась, а потом, как ни в чем не бывало, заявила. «Я рада, что мамочка вернулась. Ты приготовишь мне манку?» Как же у детей все просто. Еще недавно она рыдала, переживая, что маме больно, а теперь просто хочет манки. Сегодня у нас овсянка. Пойдем. Шестое. Даша весь день вела себя, как обычно. То играла с куклами, то просила включить мультики. Лишь раз она заикнулась про маму, но не стала ее тревожить. А вот Артем не мог найти себе места. Он ходил из угла в угол, не зная, как отвлечься от дурных мыслей. Прекрасно понимая, что Кристина спит, он все равно то и дело заглядывал в гостевую, чтобы в этом убедиться. Каждые 10 минут бессмысленных брожений он возвращался, смотрел на спящую жену и уходил. Даже собрался посреди дня пригубить виски, но неожиданно передумал. Хотел чего-нибудь пожевать, однако кусок в горло не лез. Уложив Дашу на послеобеденный сон, он тоже попробовал поспать, но не тут-то было. В голове роились мысли, причем самые разные, от радостных до ужасных. Ему, как воздух, требовалось поговорить с женой. Выяснить, та ли это Кристина. Возможно ли пережить смерть и остаться прежним? Артем в этом сомневался. Она могла стать свидетелем таких вещей, о которых вот уже 1000 лет строятся самые немыслимые догадки. Как же жутко становилось от подобных размышлений. Кроме того, девушка каким-то образом сумела вылезти из-под 2-метрового слоя земли и добраться в Дубраву. Провернуть такое в реальности, а не в фильме, практически невозможно. Значит, ей помог художник. Наверняка он приготовил некое колдовское зелье и отправился ночью на кладбище. Возможно, прихватил с собой какого-нибудь чокнутого помощника из своей деревни. Артем, как наяву, лицезрел сюрреалистичную картину, возникшую перед ним. Вот в кромешной темноте один сумасшедший выкапывает могилу, а рядом, исполняя какой-нибудь древний ритуал, мечется старый тощий псих. Земля, наконец, раскопана, они открывают гроб и видят тело, которое уже начало разлагаться. Этих сумасшедших не смущает ни запах, ни место, где они провернули столь скверный акт вандализма. Затем художник берет зелье, льет его на Кристину и говорит заклинание на странном древнем языке. Может, цыганском? Потом они видят, как плоть девушки чудесным образом восстанавливается, состриженные волосы отрастают прямо на глазах, и даже щеки, бедра и груди приходят в норму, становятся такими, какими были до болезни. Кристина делает первый вздох и смотрит на своих спасителей. Что дальше? Именно на этом моменте Артем каждый раз пытался выкинуть из головы дурные мысли. Черт бы с ними! Оставалось надеяться, что художник не такой дурак и сумел замести следы. Потому что если кто-то обнаружит раскопанную могилу и обратится в полицию, то они в первую очередь навестят Артема. А ему совсем не хотелось встречаться с представителями власти. Кристину можно спрятать, но получилось бы у Артема скрыть мандраж и не выдать себя, он не знал. К тому же Даша могла проболтаться, а еще кто-нибудь из охранников в поселке, если видел этой ночью Кристину. Тогда бы пришлось долго все объяснять. Нет, такие вещи, как воскрешение из мертвых, должны храниться в секрете. Художник предупреждал, что прежняя жизнь Артема на этом закончится. Что отныне он должен сделать все, чтобы никто не узнал правду. Старик намеренно пугал Артема, что если тот проболтается, то ему, художнику, придется обернуть процесс вспять. Артем такого не допустит, он будет нем, как рыба. Кристина проснулась к ужину. Выйдя из комнаты, она молча двинулась на кухню, напоминая уличного пьяницу, передвигающегося от стенки к стенке, от опоры к опоре. Артем с дочерью тут же забыли о трапезе. Надо было бы помочь, но Артем не решился. Отчасти он растерялся, увидев супругу, хоть и неуклюже, но передвигающуюся на собственных ногах. Меньше месяца назад он придушил ее, а потом оплакивал, прощаясь. И теперь она здесь. На удивление, Даша не кинулась в объятия мамы. Возможно, девочку напугал грязный вид, а может, изодранное платье или неприятный запах, что источила девушка. Или все вместе. Кристина с трудом добралась до раковины, облокотилась на нее и замерла. «Крис?» — Артем уже не мог молчать. «С тобой все хорошо?» «Что за идиотский вопрос? Как ей может быть хорошо, если она вылезла из могилы?» Девушка включила воду, наклонилась и принялась пить прямо из крана. Сделав несколько жадных глотков, она подавилась и громко закашляла. Даша испуганно сморщилась. «Доча, все нормально. Мама просто подавилась». Отец поспешил успокоить девочку. Кристина не обращала на них внимания. Прокашлявшись, она взяла стакан, наполнила водой и выпила теперь из него. Потом подошла к столу и, аккуратно, словно испытывая боль, присела на стул. Артем зачарованно наблюдал за действиями жены. «Крис?» Он хотел получить хоть какой-то ответ, но девушка лишь молча посмотрела на него. «Ты с нами, Крис?» Ее лицо ничего не выражало. Опустив голову, она смотрела вниз на собственные руки. Артем не мог остановиться. «Родная, как ты себя чувствуешь?» Кристина наконец подняла голову и посмотрела на мужа. Ему этот взгляд не понравился. В нем было что-то неестественное, чужое. Однако девушка смогла открыть рот, и из него послышался сдавленный хрип. Казалось, она хочет что-то сказать, но как будто не может или даже не умеет. Даша заплакала. Ей было страшно. То ли она боялась за маму, то ли саму маму. Артем взял дочь на руки и отнес в гостиную. Усадив девочку на диван, включил мультики и вернулся к жене. К тому времени Кристина совладала с речью и несколько приглушенно ответила. «Я...» Как будто и правда училась говорить. «Я... ничего... не по... ничего не помню». Артем сел напротив и тупо уставился на супругу. Он ждал продолжения. «Что ты помнишь последнее?» Показалось, на секунду Кристина задумалась. «Ты был со мной в больнице. Мне было больно. Ужасная боль. Потом мне сделали укол, и я уснула. Я не могла терпеть эту боль. Потом...» Девушка перевела взгляд на мужа, и ее глаза расширились. От этого удивленного взгляда Артем почувствовал себя очень неловко, словно нашкодил, а его раскусили. «Ты убил меня», — заключила Кристина. «Я вспомнила. Ты был в моей палате и придушил подушкой. Это ведь ты! Зачем ты это сделал?» Даша опять заревела. Оказывается, она вернулась из гостиной и стояла в дверном проеме, подслушивая разговор родителей. «Папа, мне страшно!» — прокричала девочка. «Тише, Крис, ты пугаешь Дашу. Я потом все объясню». Истерика ребенка, казалось, совсем не беспокоила мать, которую явно занимало что-то другое. Вид у нее по-прежнему был отстраненным. «Потом я ничего не помню. Просто темнота». «Я сейчас вернусь», — сказал Артем. Он вновь отвел дочь в гостиную и очень долго успокаивал. Когда девочка перестала плакать, Артем попросил ее не мешать взрослым и посмотреть телевизор. Вернувшись в кухню, он обнаружил жену в том же самом положении и с тем же самым пустым взглядом. Она не обратила на него внимания. «Крис, ты умирала. Я должен был», — сказал Артем, расположившись рядом. «Чтобы ты ожила, я должен был убить тебя. Мне велел так сделать художник. Ты знаешь, о ком я говорю?» Девушка посмотрела на мужа. «Художник?» «Да. Он помог тебе вернуться сюда, ты помнишь?» «Помню что?» «Как ты выбралась из... ну, ты понимаешь, из-под земли». Теперь Кристина и правда задумалась. «Я ничего не помню». «А как проснулась тоже? Как сюда добралась? Тебя кто-нибудь видел?» Кристина покачала головой. Однако на мгновение как будто бы что-то вспомнила. Возможно, Артему показалось. «Крис, тебе нужно привести себя в порядок». Девушка нахмурилась. Поняв ее замешательство, Артем уточнил. «Я имею в виду помыться, сменить одежду. Ты вся грязная». Кристина осмотрела себя, но ничего не ответила. Сейчас жена напоминала Артему ребенка, которому нужно объяснять простые жизненные истины. «Ты хочешь есть?» «Нет». «Ну, хотя бы голос подала». «Пойдем, родная, я о тебе позабочусь». Артем помог Кристине встать и проводил ее в ванную. Девушка по-прежнему тяжело передвигалась, поэтому приходилось придерживать ее за талию. На удивление, она не стеснялась, хотя раньше очень трепетно относилась к принятию душа и обычно Артема к себе не пускала. На этот раз она не мешала и не принимала активного участия. Просто стояла и ждала, пока муж ее разденет. В небольшом помещении ее запах ощущался отчетливее. Он не был таким уж неприятным, как следовало ожидать, и все же что-то Артему напоминал, хотя он никак не мог понять, что именно. Этот аромат ему не нравился. Очень не нравился. Артем снял лохмотья, которые были на Кристине. Он понятия не имел, зачем художник нарядил ее в облезлый кусок красной тряпки. Возможно, чтобы не возвращать девушку в пропитавшийся трупным запахом одежды. Нижнего белья под платьем не оказалось, и Артем не мог припомнить, а точнее не знал, было ли оно на ней, когда тело положили в гроб. Может, художник его снял? В очередной раз осознав, что думает не о том, Артем включил воду и, дождавшись комфортной температуры, подтолкнул жену в душевую кабину. От Кристины не последовало никакой реакции. Она молча стояла под напором воды, пока та стекала по голове, лицу, телу. От вида обнаженной супруги Артем почувствовал возбуждение и в какой-то мере застеснялся собственных чувств. С другой стороны, у него не было секса уже черт знает сколько, и его желание было вполне естественным. Разумеется, он не мог позволить себе сейчас заговорить об этом. А уж Кристине точно было не до этого. И все же эрекция не ослабевала. Переборов внутреннее желание, Артем взял губку, выдавил немного геля и принялся намыливать тело супруги. Сперва аккуратно протер шею и плечи, потом как следует помыл за ушами и перешел к груди. Мысленно он отметил, что руки девушки больше не напоминали палки, обтянутые кожей, когда она умирала в больничной палате. Спустившись ниже, Артем бережно прошелся мочалкой между ног Кристины и обмыл ягодицы. Тяжело сглотнув от возбуждения, он посмотрел ей в лицо, но оно по-прежнему ничего не выражало. К счастью, кожа девушки посветлела и даже порозовела от теплой воды, больше не напоминая по цвету бетон. «Не больно?» — спросил Артем, когда намыливал израненные ноги. «Нет». Простое «нет» и больше ничего. Так хотелось услышать от нее больше, но она отстраненно стояла под душем и не проявляла эмоций. Когда тело было вымыто, Артем спросил: «Голову помоешь сама?» Кристина непонимающе уставилась на мужа. «Волосы, Крис». «А, это... Наверное, смогу сама». Она взяла шампунь, вылила на ладонь приличную порцию и стала небрежно втирать его в волосы. «Совсем не так, как прежде», — подумал Артем и вновь прогнал тревожные мысли. Видя, что она не справляется, он помог Кристине намылить голову. Когда с мытьем было покончено, он подал жене трусики, бюстгальтер и халат. «Я не хочу это надевать», — сказала девушка, указывая на нижнее белье. Артем не стал возражать, просто накинул на нее халат, а остальное убрал в сторону. «Как скажешь. Может, чего-нибудь перекусишь?» Кристина покачала головой. «Я хочу пить. И спать». Когда они покинули ванную комнату, Артем налил в стакан воды и подал девушке. После водных процедур она стояла на ногах увереннее, но не настолько, чтобы муж перестал за нее беспокоиться. Опустошив стакан, Кристина попросила второй. Вновь выпила. «Ты ляжешь с нами?» В голосе Артема чувствовалась неуверенность. Он не мог знать, чего сейчас хочет его воскресшая жена, о чем она думает и что вообще с ней происходит. Казалось, она и сама этого не понимала. Девушка походила на дикарку, не понимающую обычных вещей. «Я?» — Кристина посмотрела на мужа. «Да, я хочу с вами. Одна я была достаточно. Одна. В темноте». После этих слов она заплакала. Артем тут же бросился ее успокаивать. Обнял, погладил по спине и шепнул на ухо нежные слова. В очередной раз подумал о том, какой же он все-таки идиот. Бедная несчастная девушка пережила такое, что никому и в страшном сне не снилось. А он хотел, чтобы она, вернувшись домой, вела себя, как ни в чем не бывало. Дурак, дурак, дурак! Когда Кристина успокоилась, Артем проводил ее наверх, в их спальню. Девушка уснула мгновенно, едва коснулась головой подушки. Он вернулся к дочери в гостиную. «Ну что, пойдем спать, кроха?» Девочка посмотрела на папу и вместо ответа спросила. «Мама будет спать с нами, как прежде?» «Да, доча будет». «А можно тогда я лягу с вами в кровать?» Больше всего на свете Артем желал именно этого. Хотел вновь почувствовать тепло, семейную идиллию. Но еще рано. Ласково, чтобы не расстроить Дашу, он ответил. «Дашенька, не в этот раз. Маме надо отдохнуть. Давай сегодня просто порадуемся, что она опять будет с нами рядом». Девочка вроде бы огорчилась, но не сильно. Вместе они направились в ванную, а затем Артем уложил Дашу спать. Сам же налил себе виски и, присев на краешек кровати, принялся рассматривать спящую жену. Ночник едва освещал ее лицо, но свет ему и не требовался. Просто хотелось убедиться, что она настоящая, лежит перед ним, пусть шокированная и потерянная, вымотанная и опустошенная, но живая. Наверняка ее нынешнее состояние лишь дело времени. Постепенно оно придет в норму. Артем приложит максимум усилий, чтобы все наладилось и было как прежде. Ну или почти как прежде. Главное — терпение и помощь с его стороны, чтобы Кристина смогла поскорее адаптироваться к жизни. К жизни после смерти. 7. Утром все трое проснулись почти одновременно. Даша встала, как всегда, рано, разбудила Артема, и тот в полусонном состоянии отправился на кухню готовить ей завтрак. Девочку он посадил за стол, где она затеяла игру с ложками. Затем к ним спустилась Кристина, самостоятельно и уже более скоординированно. Девушка налила в стакан воды и выпила. Потом повторила процедуру дважды, чем вызвала у Артема негодование. Однако он пока молчал. «Крис, ты будешь есть?» «Я не хочу». Вновь сухим и безжизненным голосом. Артем решил настоять. «Тебе надо. Ты ничего не ела как минимум с прошлой ночи. Давай я тебе хоть кофе сделаю и бутерброд». «Давай, только полную кружку кофе». «Отлично». Когда завтрак был готов, они собрались за столом. В кухне царила полнейшая тишина, за исключением позвякивания приборов и... чавканья Кристины. «Наверное», — подумал Артем, — «таков побочный эффект воскрешения. К счастью, это не самое страшное, что могло произойти. Ладно, хорошим манерам он ее еще научит. Стоило порадоваться, ведь она согласилась позавтракать». Кристина съела все и с жадностью выпила кофе. Даша не осилила кашу. Когда в тарелке осталось несколько ложек, девочка попросила папу доесть. Артем согласился, но в этот момент зазвонил его мобильник. Раздосадованный столь ранним звонком, он взглянул на экран. «Андрей». «Да, Андрюх, привет». «Привет, как ты?» «Ничего, а ты?» «Я звоню старому корешу, который совсем про меня забыл. Или забил. Я уж и не знаю». Андрей всегда умел грамотно съязвить. «Я не могу на тебя забить, ты же знаешь. Да-да, где-то мы это уже слышали. Ладно, Тёмыч, я по делам звоню. Мне позарез нужна твоя помощь». «Вот только не сейчас. Когда угодно, но только не сейчас». «Я знаю, что ты скажешь», — продолжил Андрей. «Но прежде чем ты начнешь ныть про тяжелые времена, я скажу честно, действительно хреновые времена настанут, если ты не возьмешь себя в руки». Он помедлил. «Прости, я знаю, что тебе тяжело, но жизнь не стоит на месте. Нам нужно как-то двигаться. Я без тебя не вывезу. Компьютерный гений у нас, к сожалению, ты, а не я». «Я понимаю, Андрюх, но, может, не сегодня. Сегодня у меня...» Он еще не придумал, что именно собирался соврать, как Андрей твердым голосом перебил его. «Я слышу эту байку который месяц, хватит! Давай, соберись уже! Звони своей этой няне новой и гони быстрее ко мне!» «А что у тебя?» Артем не собирался ехать, просто разыгралось любопытство. «У меня клиент назрел, просто отпад, не молодой, но очень перспективный. Угадай, кто?» «Кто?» «Помнишь зажравшегося банкира, который к нам обращался пару лет назад?» Артем помнил, стало интересно. Андрей никогда не ошибался в клиентах, он всегда умело находил потенциальных заказчиков, а потом хватался за них, точно удав за жертву. И пока не получал того, чего хотел, а именно выгодные работы, ни за что не выпускал из своих объятий. «Рассказывай уже». «В общем, банк его прогорел, он объявил себя банкротом, и теперь такой бедный и несчастный, что решил открыть какое-то новое дело. Какое именно, мне не сказал, ему нужен именно ты. Ты же знаешь, что нам сулит эта сделка». Артем догадывался, как любая услуга, оказанная банкиру, пусть и обанкротившемуся, это наверняка предполагало какую-то глобальную затею. Банкиры — люди щедрые, а когда они остаются довольны результатом, щедрые вдвойне. Никогда не помешает заручиться поддержкой таких людей. Благо, у Андрея с коммуникабельностью проблем не было, и Артему не приходилось лебезить перед богачами. «Заманчивое предложение, но я правда сегодня не могу». «Можешь!» — закричал Андрей в трубку. «Артем, ты можешь!» «Я понимаю, что ты богатенький Ричи, и тебе плевать на таких же богатых клиентов, но я-то пока нет. Ты должен мне помочь. Я тебя как друга прошу, а не как компаньона». Артем засомневался. Оставлять Кристину с Дашей вдвоем он не хотел. Прежде чем на такое решиться, надо хотя бы какое-то время понаблюдать за женой. С другой стороны, что мешало позвонить Вике, их новой няне? Девушка наверняка будет рада познакомиться с супругой Артема. К тому же ей эти посиделки обещали неплохой заработок, так что... «Ладно, но не раньше, чем через 2 часа. Мне нянь надо дождаться. Отлично. За это я тебя, кореш, и люблю. За деловой подход». После этих слов Андрей сбросил звонок. Наверняка он беспокоился, что Артем может передумать. Его можно понять. С криптовалютой, как Артем... Он никогда не связывался и хакером умелым не слыл. Однако Андрей грамотно общался с людьми, быстро решал рабочие вопросы и, что важно, многим нравился. Редкий дар, за который Артем его очень ценил. Следовательно, можно было пойти на уступки. Да и отношения с хорошим приятелем портить не хотелось. Артем позвонил Вике и попросил ее подъехать. Няня согласилась мгновенно, даже не скрывая своей радости. Артема такая реакция не беспокоила. Но вот за их знакомство с супругой он очень даже переживал. «Кристин», — обратился Артем к девушке, когда вернулся за стол. «Мне нужно отъехать по делам. Я оставлю Дашу с тобой. Ты не против?» «Не против». Артему совершенно не нравилась такая манера общения. Она отвечала таким тоном и с таким видом, будто происходящее вокруг ее не интересовало. «Крис», — попытался привлечь внимание жены Артем. «Ты уверена, что справишься?» «С чем справлюсь?» «Присмотреть за Дашей». «А разве ты не вызвал новую няню?» Артему казалось, что она не слышала его разговор с Викой, но, видимо, это было не так. «Да, но это не ее дочь, не так ли?» Кристина не ответила. Она сидела напротив Артема, сложив пальцы в замок. «Ладно». Артем понял, что продолжать разговор бессмысленно. «Дело не в этом. Главное, ты должна запомнить легенду, которую нужно рассказать Вике, если вдруг появятся вопросы. Ты слушаешь?» «Угу». По версии Артема, Кристина все это время находилась у троюродной сестры в Хабаровском крае. С детства у них сложились теплые отношения, поэтому она пригласила к себе Кристину погостить месяц-другой, и та согласилась. Артем уточнил, если Вика захочет узнать что-нибудь о поездке, Кристина не должна вдаваться в подробности. «Скажи, что там все довольно запущено и напоминает 90-е», — озвучил он свое мнение. «Если захочет посмотреть фотки, скажешь, что их делали на телефон сестры, и она их пока не скинула. Если поинтересуется, почему ты не взяла с собой Дашу, объясни это холодным климатом. Мол, боялась, что он ей не подойдет». В принципе, Артем уже рассказывал это Вике. Главное, чтобы правда не вскрылась. Он попросил по возможности избегать общения с няней, пока Кристина не придет в норму. После этих слов девушка впервые за весь монолог Артема проявила неподдельный интерес и даже уточнила. «А я что, не в норме?» Как же все непросто. Что ему было ответить? «Конечно, не в норме!» Но ей, пожалуй, этого говорить все-таки не стоило. «Нет, милая, ты в норме, я имел в виду другое». Кристина вроде бы все поняла и даже повторила ключевые моменты. Убедившись, что она сможет выйти из положения, Артем поговорил с дочерью. Даша, к счастью, и не думала, что ее мать 3 недели пролежала на кладбище, а затем, подобно Иисусу, восстала из мертвых. Поэтому он просто попросил лишний раз ее не беспокоить. Когда няня приехала, Артем сидел с Дашей и Линдой во дворе. Кристина выходить на улицу отказалась. Сказала, что от дневного света у нее болят глаза. Артем спорить не стал и оставил супругу дома. Прежде чем уехать, он еще раз прокрутил в голове разговор с Андреем. Может, стоило ему отказать? Конечно, стоило. Но он все равно согласился. 8. Артем беспокоился зря. Когда он вернулся домой, Вика радостно поделилась, как чудесно они с Дашей провели время. Покачались на качелях во дворе и поиграли с Линдой, которая все время кружила возле них и гонялась за фрисби. К ним даже присоединилась Кристина, но держалась несколько в стороне. К тому времени собака убежала к будке, и Даша принялась строить всякие незамысловатые фигурки в песочнице. «Моя жена тоже гуляла с вами?» «Ну, да», — ответила девушка, несколько смутившись. Пока она замечательно справлялась с обязанностями. Если контакт с Кристиной у них наладится, менять няню Артем не станет. К тому же ему нравилось с ней общаться. Несмотря на специфичный вид, Вика оказалась достаточно умной и интересной. А еще у них совпадал музыкальный вкус. Оба любили рок. В целом, в тот день все прошло удачно на обоих фронтах. Бывший банкир сделал заказ на разработку 2 веб-сервисов. Пара месяцев безвылазной работы в кабинете, и Артем получит отличный гонорар. Дома тоже обошлось без происшествий. Кристина вроде как справлялась с новой жизнью, а Вика ничего не подозревала. Значит, их вполне можно было оставлять одних. Кажется, жизнь налаживалась.